Вдобавок Джей начала терять рассудок. И тут у мистера Малькольма не имелось для второклашек нужных слов. Слова не могли защитить от ужаса ни детей, ни его самого. Слова «дальтонизм» и «макулярная дегенерация» считались во втором классе словарными трудностями, то есть новыми и незнакомыми. Каждый день мистер Малькольм дарил детям по два слова из этой категории. У него имелся длинный список. В списке этом не нашлось места для слов «параноидальный» и «бред». Однако именно они лучше других описывали поведение колясочницы Джейн, чей разум давно выкатился за пределы разумного. Она любила громко скрежетать зубами и, хорошенько разогнавшись, врезаться на своей коляске в парту Пэтси Бут. Джек в такие моменты оглядывался на Люсинду Флеминг. Он боялся, как бы этакое поведение не вызвало у нее еще один приступ тихого бешенства. Это же полное безумие — атаковать сестер-близнецов. Вместо одного вопля обязательно раздавались два. Хэттер вторила Пэтси. Иногда Джей начинала качать головой из стороны в сторону. Силой. Агрессивно, словно хотела избавиться уже и от бокового зрения, наверное, казалось ей полная слепота лучше неполной. Когда кто-либо из подопечных мистера Малькольма поднимал руку, чтобы ответить на вопрос, Джейн обязательно прятала голову между колен. Словно бы кто-то попытался перерезать ей горло, а она увернулась. Такие эпизоды повторялись регулярно, благодаря чему второклашки во всякую минуту были все внимание, то есть они очень внимательно слушали мистера Малькольма, смотря при этом, тоже очень внимательно, на миссис Малькольм. Пару раз в неделю, не более, мистеру Малькольму приходилось делать в своей плавной речи паузы. Видимо, он так отдыхал, он вообще выглядел уставшим. Как только муж замолкал, колясочница Джейн немедленно трогалась с места, разгонялась между рядами парты, принималась кататься туда-сюда, задевая парты костяшками пальцев. Они у нее все были в ссадинах. Мистеру Малькольму ничего не оставалось, как бежать за школьной медсестрой или аптечкой, в зависимости от тяжести травм жены. И на некоторое время Джейн оставалась под присмотром учеников мужа. Кто-то один держал сзади ее коляску, чтобы она не носилась по классу, как очумелая, а остальные в страхе дрожали, отойдя от нее подальше. Детям строго наказали пресекать попытки Джейн выбраться из коляски. Сомнительно, чтобы им это удалось, попробуй она в самом деле покинуть инвалидное кресло. Она и не пыталась, просто размахивала руками и вопила, что есть мочи, выкрикивая имена мужниных учеников и учениц, заученные ею по перекличкам. «Морин Яб!» — вопила миссис Малькольм. «Здесь, мэм!» — вопила в ответ Морин Яб, и слепая женщина поворачивала лицо в ее сторону. «Джимми Бэкон!» — гласила миссис Малькольм. Джимми в ответ испускал стон. Ясно, со слухом у колясочницы Джейн проблем не имелось. Она сразу же поворачивала лицо туда, где сидел Джимми. «Джек Бернс!» — крикнула она однажды. «Я к вашим услугам, миссис Малькольм», — ответил Джек. Уже во втором классе умение говорить четко и правильно отличало его от одноклассников. «Твой папа тоже умел говорить красиво», — изрекла миссис Малькольм. «Твой отец — исчадие ада. Не позволь дьяволу проклясть тебя, дабы не стать тебе, как твой отец. Ни в коем случае, миссис Малькольм, я не позволю ему», — ответил Джек. Ему-то казалось, что он говорит весьма уверенным тоном. Однако учился он в школе для девочек, в школе Святой Хильды, с ее Эммами и Шарлоттами, так что силы в этой битве за нравственную чистоту, конечно, были неравны. Считалось, что гены Уильяма Бернса чрезвычайно сильны и обязательно себя проявят, поэтому-то в большом тотализаторе, как это называла Эмма, она произносила эти слова с уважением, словно бы вела речь о любимых книгах и фильмах, все и ставили на то, что Джек станет бабником. Иначе говоря, предполагалось, что это свойство быть бабником передается по наследству, а потому Джек просто обязан им стать. Не было человека, связанного со школой Святой Хильды, в чьих глазах Джек не был бы сыном своего отца, даже в ослепших глазах миссис Малькольм. «Джек, не стоит обижаться. Люди просто не могут совладать с любопытством», — философски рассуждала Эмма. «Гадать, кто из тебя выйдет? Это же жутко интересно, пойми и смирись». Миссис Малькольм явно придерживалась того же мнения. Худший час наступал, когда мистер Малькольм возвращался обратно в класс с медсестрой или аптечкой. «Вот и я, Джейн, я снова с тобой», — всякий раз восклицал он. «Вы хорошо расслышали, дети? — вопрошала миссис Малькольм. «Он снова со мной. Он никогда не уходит надолго и обязательно возвращается». Но это было только начало. «Пожалуйста, Джейн, не надо», — говорил мистер Малькольм, зная, что будет дальше. «Мистер Малькольм просто обожает за мной ухаживать», — объясняла детям колясочница Джейн. «Он делает за меня все, ну просто все, все, что я не могу сама». «Джейн, ну что ты, что ты?» — пытался урезонить ее мистер Малькольм, но она не давала ему обработать ссадины у себя на костяшках пальцев. Вместо этого она давала ему пощечину. Сначала одну, затем другую, затем постепенно обращалась в подлинную ветряную мельницу. «Мистер Малькольм делает за меня все!» — верещала Джейн. «Он кормит меня, он одевает меня, он моет меня. Слышите вы, Джейн, милая, он подтирает мне задницу!» — раздавался последний решительный вопль, после чего миссис Малькольм переходила на стоны и рыдания. В тот же миг к ней присоединялся Джимми Бэкон, за ним сестры Бут. И как им удавалось издавать эти звуки? Ведь одеял у них с собой не было. Чуть позже двойняшки Френч. Услышав барабанную дробь, Джек оборачивался к Люсинде Флеминг. Как она там? Всякий раз их взгляды встречались, и всякий раз на ее лице сияла блаженная улыбка, за которой, казалось, не может крыться ничего похожего на пресловутое тихое бешенство. Джеку чудилось, что эта улыбка говорит ему. «Ну что, ты хочешь увидеть, как это?» «Я знаю, хочешь. Ну так я тебе покажу, будь покоен. Только не в этот раз». «Не в этот раз». Джек порой думал, что это хорошее название для мира, в котором он живет самого приготовительного класса. Научиться жалеть мистера Малькольма — важный жизненный опыт, важная ступень в образовании. Но образованием Джека занимался не только и не столько мистер Малькольм. Куда большее влияние на него оказала Эмма Оустлер. Когда шел дождь или снег, Эмма садилась в лимузин рядом с Джеком и обращалась к водителю так. «Пиви, будь добр, просто покатай нас по городу. Только уговор не оборачивайся. Заднего сиденья для тебя не существует, понял?» «Сэр, вы утверждаете этот приказ?» — спрашивал Пиви у Джека. «Разумеется, Пиви, спасибо, что спросил», — отвечал мальчик. «Мэм, что и говорить, вы у нас начальник», — подытоживал обмен репликами Пиви. Джек и Эмма устраивались на заднем сиденье и жевали жвачку, то мятную, то фруктовую. Эмма разрешала Джеку распустить ей косу, но не давала снова ее сплести. Волос у нее было столько, что они как вуаль закрывали их обоих. «Если твоя жвачка окажется у меня в волосах, конфетка моя, я тебя убью», — частенько говорила Эмма. Джек в ответ смеялся.